Так вот почему гномы – самые искусные ювелиры. Наш народ веками развивал свое мастерство, кивнул воин, и теперь мы по праву гордимся тем, что нам нет равных в этом кропотливом, требующем невероятной точности искусстве. А другие кланы, каждый носит название тех камней, что добывает вблизи поселков. Сапфировый, рубиновый, аметистовый, хрустальный, изумрудный, корундовый, опаловый, гелиодоровый, можно перечислять до бесконечности. Часть извлеченных кристаллов мы обмениваем на их добычу. Получается, сдвинув изящные брови, протянула Элия, что соотношение использованных в создании украшения камней позволит определить клан, который его сотворил. Ты правильно догадалась, девочка, кивнул довольный гном. Например, в наших изделиях будут преобладать алмазы. За разговором Элия и не заметила, как осталась позади спускающаяся в долину широкая лестница, и лошади ступили на твердую, выложенную тщательно подогнанной каменной плиткой дорогу. Набирающий силу дождь, рассекая косыми струями заметно остывший воздух, гнал всадников вперед, в манящее тепло домов. Потоки воды, собираясь в глубокие, придорожные канавы, с ревом устремлялись к центру долины, доверху наполняя идеально круглое, явно искусственное озерцо. Галик, да ты в своем уме. Когда они, расседлав вороных накрытой надежным слюдяным навесом конюшни и тщательно растерев их сухими тряпицами, подхватили сумки и вслед за предводителем вошли в дом, оглушил Элию сердитый голос коренастой гномы. Остальные воины, предоставив главе отряда решать вопрос ночевки неожиданных гостей, незаметно разъехались по своим домам. Ты зачем притащил демонов в наш дом? Тише, Бригитта, не шуми. Не демоны это, прислонив секиру к стене возле самого порога, оборвал супругу Галик. Вовсе даже наоборот. Это как это, наоборот, опешила та, пристально вглядываясь в незнакомцев. Да эльфы они, махнул рукой гном. Скидайте плащи да поближе к очагу вешайте, показал предводитель на пылающий жаром камин, обогревающий уютную комнату с грубо сколоченной деревянной мебелью. Сняв тяжелые плащи, по скользкой ткани которых прямо на покрытой плетеными циновками и толстыми шкурами пол стекала вода, Элия и Эйрон пристроили их на крепкой, натянутой для сушки веревке и сами, чувствуя, как озноб пронизывает их насквозь, пододвинулись поближе к огню. И впрямь эльфы, покачала головой Бригитта, забыв о вспыхнувшей неприязни и с неодобрением замечая посиневшие от холода губы толпы блуждающих по коже гостей гигантских мурашек, бедненькие, да как же вы сподобились-то, в горы и в одних тонких одежонках. Дарий, Раника, зычный окрик заставил купающихся в тепле очага эльфов вздрогнуть и шокированно переглянуться. А ну, быстро тащите сюда парочку пледов. Через минуту на разнесшийся по всему дому зов выскочили двое подростков с охапками меховых одеял и, бросив полные непосредственного любопытства взгляды на застывших гостей, протянули их матери. Вот, мы их из спальни взяли. Да не мне, ласково улыбнувшись детям, махнула Бригитта в сторону эльфов, вон им несите, а я вина подогрею, пока простуда в кости не забралась. Она, качая на ходу русоволосой опрятной головой с собранными в хвост волосами, спускающимися ниже талии, поспешила на кухню. Благодарно кивнув сунувшей ей в руки толстое одеяло Ранике, Элия, завернувшись в меховой кокон и с облегчением опустившись на пододвинутую Галиком тяжелую скамью рядом с набросившим плед Иронелем, наконец-то огляделась. Как оказалось, из первой, достаточно просторной комнаты выходили две широкие, украшенные деревянными планками арки с откинутым в сторону тяжелым полотнищем, заменяющим створки двери. За первым проемом, судя по доносящимся оттуда соблазнительным запахом тушеного с овощами мяса, пряных трав и еще чего-то не менее аппетитного, пряталась кухня, а второй выходил в небольшой, освещенный уже знакомыми факелами короткий коридор, ведущий, по всей видимости, в жилую часть каменного дома. Спустя несколько минут, когда девушка, перестав дрожать, скинула меховушку с плеч, укрыв ею колени и подставив спину живительному жару открытого огня, в комнату вернулась Бригитта, неся в руках две огромные кружки, от которых исходил густой запах согретого с травами и медом вина. «Держите», сунув посудины в руки уже не таких бледных эльфов, добродушно проворчала гнома, «первое средство, чтобы кровь разогрелась». «Только вы, небось, не кушали давно, вино-то в голову ударить может. Пейте, пока горячее, и за стол, мясо как раз подоспело, ужинать будем». Как и предсказывала хозяюшка, первые же обжигающие глотки удивительно вкусного напитка ударили Эли в голову, заставив нелюбившую алкоголь девушку досадливо поморщиться, но растекающееся по озябшему телу живительное тепло примирило ее с легким, окутавшим сознание дурманом. Простой, но сытный ужин, состоящий из густой похлебки с крупными кусочками мяса, ломтиками картофеля и моркови, огромного блюда с рассыпчатой гречневой кашей и свежевыпеченного яблочного кекса, окончательно примирил отогревшихся путешественников с холодной, промозглой погодой, загнавшей их под крышу гостеприимного дома раньше намеченного времени. Охо-хо, совсем умаялись, бедняжки, сочувственный голос гномы вырвал Илью из сладкой полудремы. Сонно моргая, девушка посмотрела на Ираниэля, с трудом сопротивляющегося наплывающему волнами сну, и попыталась стряхнуть с себя сковавшую тело негу, но мягкое действие горячего вина и плотного ужина, приятной тяжестью наполнившего желудок, заставило ее уступить. «Идемте-ка спать», помогая Эли подняться на неуверенно подрагивающие ноги и обнимая девушку за талию, Бригитта повела ее следом за уводящим спотыкающегося эльфа супругом. Как раздевалась и ныряла в накрытую теплыми меховыми шкурами постель, Элли уже не помнила, лишь ощущение нежных, притянувших ее к сильному телу рук вызвало легкую счастливую улыбку, не сходившую с вишневых губ до самого рассвета. Глава 38. Чужие своды. Фейердин. День второй. Стоило немного повернуть голову, как виски тут же резанула беспощадная боль, а под плотно зажмуренными веками плавно закружились красные и оранжевые круги. Глухо застонав, Элия с усилием открыла слипающиеся глаза и медленно оглядела незнакомое помещение. Больше всего странное, освещенное тусклым, неровным светом единственного факела пещера, в которой очнулась девушка, напоминала затерянную в горах, одинокую келью какого-нибудь отшельника или убежище беглого преступника, или, сделав глубокий вдох, чтобы подавить зарождающуюся в душе панику, Эля пристально вгляделась в серый камень ближайшей стены. Неровная, выщербленная поверхность была густо испещрена письменами на незнакомом ей языке. Оставив напрасные попытки разобрать хоть что-то из написанного, девушка вновь перевела напряженный взгляд на скудную обстановку. По первым ощущениям, комната, почти лишенная привычной мебели, пустовала, но в следующий миг хриплое покашливание из дальнего, погруженного в темноту угла, заставило Илью испуганно вздрогнуть. Руки невольно зашарили по покрытому толстыми меховыми одеялами узкому ложу в поисках оружия, а глаза до болезненной рези вглядывались в едва проступающий силуэт сидящего в кресле мужчины. «Извини, Нихо, тел, тебя напу, гать!» Хриплый, скрипучий голос незнакомца болезненно отозвался в гудящей голове Или. «Мне нужна твоя помощь!» Рваные, прерывистые слова тяжелыми гирями падали с отвыкших от человеческой речи губ. «Кто вы?» До судороги в пальцах вцепившись в длинный мех, Эля плотнее закуталась в покрывало, словно оно могло защитить от невидимого собеседника. «Как я сюда попала? И сюда это куда? Где я?» «Как много вопросов!» Мужчина невесело усмехнулся и медленно, словно каждое движение давалось ему с немалым трудом, поднялся с кресла и сделал несколько шагов, осторожно приблизившись к освещенному кругу. Перед изумленной девушкой оказался иссохший до состояния скелета, едва живой старик с косматой, давно не чесанной шевелюрой спадающих до самого пола грязно-серого оттенка волос, припорошенных каменной пылью. Густая, спутанная борода, кое-как заплетенная в неряшливую косу, волочилась по полу, цепляясь за босые костлявые ноги, одетые в неожиданно целые бриджи из знакомой текучей ткани. Такой же жилет, надетый на голое сгорбленное тело, выглядывал из волосяных зарослей. «Демон», отшатнувшись от приблизившегося незнакомца, испуганно выдохнула Иля. «Не бойся меня», с каждым произнесенным словом речь старика становилась все мягче, как будто давно забытые навыки постепенно возвращались, и только хриплый, простуженный голос не менялся. «Если бы я хотел причинить тебе вред, то сделал бы это, когда ты лежала беспомощная на единственной кровати в этой тюрьме». «Тюрьме», бегло обежав расширенными глазами помещение, в углу которого смутно виднелся чернильно-черный провал выхода, Элия вновь уставилась на мужчину. «Так это тюрьма, а вы узник, вот уже 43 года, 9 месяцев и 23, нет, 24 дня». На мгновение в густо-черных глазах сверкнула застарелая ненависть, но в следующую секунду они вновь подернулись дымкой привычного безразличия. «Разве можно заточить демона против его воли?» «Наивное дитя», — усмехнулся мужчина, — «любого можно взять обманом. Я не исключение. За что вас так?» Видя, что незнакомец, осторожно присевший на край каменного ложа подальше от сжавшейся в защитный клубочек девушки, не собирается нападать, Эля немного осмелела. Власть, безграничная власть. Почти полвека назад я был повелителем темных земель, чье восхождение на трон благословили сами боги, но мой двоюродный кузен возжелал моего трона. Я был самонадеян и не ожидал предательства тех, кто составлял ближний круг советников. Именно они, алча обещанных богатств, помогли моему братцу заточить меня в этой пещере, затерянной в горах Фейердина. Первое десятилетие Барух приходил каждые несколько дней, чтобы поглумиться над моей беспомощностью и рассказать, как постепенно рушится созданный мною мир. Последний раз он пришел, чтобы сообщить о развязанной с эльфами войне. С эльфами, идиот, я так долго искал мира, так долго возводил мосты, чтобы сделать нашу империю величайшей в истории, а он перечеркнул все одним единственным глупым поступком. С тех пор я не видел его, не понимаю, покачала головой девушка, пусть советники предали своего повелителя, но как же народ, почему другие не взбунтовались? На мою беду, мы с кузеном похожи как две горошины в одном стручке. Никто не заметил подмены, а тех, кто мог бы разоблачить самозванца, наверняка убили. Тогда почему оставили в живых вас, а кто бы еще стал свидетелем его триумфа? А нет, ему нравилось мучить меня, но я знаю, как доказать, кто из нас истинный правитель. Откинув засаленные волосы на спину, демон повернулся к Элли спиной и оголил плечо, на котором, алым мерцая, светилась незнакомая руна, выполненная в виде причудливого переплетения ядовитого плюща. «Что это?» Издалека разглядывая загадочный знак, спросила девушка. «Метка богов. На мое счастье, никто не знал о ней. Обряд инициации был скрыт от моих подданных непроницаемой завесой мрака. Почему же вы не попытались найти выход?» Осторожно кивнув на чернеющий проем, спросила Эля. «Выход?» Зло хохотнул старик. «Идем, я покажу тебе». Он протянул к Элли костлявую руку. Видя, что девушка колеблется, опасаясь подвоха, демон нетерпеливо тряхнул кистью. «Ну же, я обещал, что не причиню тебе вреда». С опаской приняв предложенную помощь, Эля сползла с кровати, не выпуская из рук прикрывающего наготу покрывала и, морщась от холода и мелких камешков, впивающихся в босые ступни, посеменила за незнакомцем. Сняв со стены факел, он подвел Эллию к темному проходу и, отпустив подрагивающую ладошку девушки, легонько подтолкнул ее к проему. «Иди». Подчиняясь властному приказу, Эля шагнула вперед, не встретив ни малейшего сопротивления и недоуменно повернулась к усмехающемуся демону. «А теперь смотри», мужчина, словно ожидая боли, крепко стиснул кулаки, впиваясь обломанными ногтями в ладони, и сделал короткий шаг. В тот же миг, как его нога коснулась невидимой черты, изломанный проход полыхнул жутким, багровым светом, с силой отбросив демона назад. Не устояв на ослабевших ногах, тот неловко рухнул на пол, не сдержав болезненного стона. Забыв о страхе, Эля, путаясь в длинных полах своего одеяния, бросилась обратно в пещеру и, с осторожностью подняв старика на ноги, подвела его к опустевшему ложу. Что это было? Магическая печать? Восстановив сбитое ударом дыхание, горько скривился демон. Но я же вышла, как и любой другой, гневно фыркнул старик. Но не я, Барух влил в нее мою кровь. Постойте, внезапно дернулась Эля. Как я вообще сюда попала? Я же легла спать в доме Галика. Я больше 30 лет искал возможность взломать чары моего братца, но единственное, что мне удалось, это случайно наткнуться на структуру пространственного портала. Печать вытягивает из меня почти все силы, оставляя жалкие крупицы, поддерживающие жизнь в этом теле. Он брезгливо потряс руками. Но я смог собрать эти крохи и вложить в магическую петлю. Вот только притянуть она могла лишь носителя темной крови, а таковых в Фейердине не было на протяжении всего срока моего заточения. Я уже отчаялся, но сегодня портал неожиданно сработал и, здесь оказалась ты. Но я не понимаю, ты не демон, эльфийка. Протянув руку, он неверяще коснулся светлой пряди. Едва сдержавшись, чтобы не отдернуть голову, Эля неохотно пояснила. «Я наполовину демон. Мой отец, первый советник Айрш Кабвул». «Кабвул». С неожиданной яростью вскинулся демон, заставив девушку отпрянуть в новой вспышке страха. «Как?» Голос повелителя дрожал от ненависти. «Он похитил мою мать во время войны, надеясь, что правда успокоит взбешенного упоминанием имени Саринала мужчину», выкрикнула Эллия. «Прости», тяжело дыша, демон попытался взять себя в руки, Это имя ненавистно мне так же, как и имя моего братца. Боюсь, мне все же придется причинить тебе боль, потому что первое, что я сделаю, выбравшись из этого узилища, убью Саринала вместе с Барухом. Я не питаю к отцу любви, но у меня есть право посмотреть в глаза того, кто виновен в смерти моей мамы. Тихий голос Эли предательски сорвался. «Если ты поможешь мне, я дам тебе такую возможность», — пообещал старик. «Как я могу доверять демону?» С сомнением глядя в горящие решимостью отсвечивающие пламенем глаза, спросила она, вскочив на ноги так, словно ненависть и близкая свобода вытеснили немощь из истощенного тела. Темный повелитель заметался по пещере, как загнанный в ловушку зверь. Наконец, застыв перед наблюдающей за гневным метанием Эли, он гордо расправил плечи и напряженным до скрежета голосом произнес: «Я, актриса Иршминдир, волей богов, темный повелитель Юаркхельма, клянусь нерушимой клятвой не причинять намеренного зла никому, кроме тех, кто истинно повинен в моем пленении. Клянусь восстановить мир с иными расами, потерянный вместе с троном моей империи, а также клянусь щедро наградить и принять как собственную дочь ту, что приведет меня к свободе». Его голос затих под тающими во мраке каменными сводами. «Хаэм», — неуверенно улыбнулась девушка, последнее явно было лишним. «Я принял решение», — резко нагнувшись, Акторис поднял с пола острый обломок камня и неуловимо быстрым движением полоснул себя по раскрытой ладони. Капли брызнувшей крови попали девушке на лицо. Подняв ладонь, чтобы стереть обжигающие капли, Эля застыла. Дальняя стена пещеры за спиной повелителя внезапно подернулась рябью колышущейся на невидимом ветру тьмы, и из нее, не касаясь покрытого каменным крошевом пола, выскользнула высокая фигура в сотканном из мрака одеянии. Расширенными от ужаса глазами Элия смотрела, как странная фигура с темными провалами глаз, из которых смотрела сама бездна, плавно подплыла к сжимающему окровавленный кулак демону и ласково, как любимого дитяти, коснулась исхудавшего плеча. Вздрогнув, Акторис резко обернулся и тут же рухнул на колени, с радостным неверием глядя на бесполое существо. Разомкнув голубовато-бледные губы на белом как мел лице, оно растянуло их в жуткой улыбке. «Встань, Акторис!» Не пристало повелителю стоять на коленях даже перед богами, вынырнувшая из тьмы узкая, почти прозрачная рука помогла демону подняться на ноги. «Мы не вмешиваемся в дела смертных, но клятва, данная на крови, была услышана и принята нами. Карой за ее нарушение будет вечное заточение в чертогах смерти. Я не посмею», — с благоговением касаясь губами края туманных одежд, — прошептала Иршминдир. «Я верю в это, иначе не пришел бы сюда, чтобы сказать, мы рады, что истинный повелитель вернется на свой трон». Но на этот раз в голосе бога послышалась скрытая угроза: «Советую удержать его. Твой братец наломал достаточно дров и едва не уничтожил любимых детей моей сестры. Мало того, он настроил фейерденцев против твоего народа. Исправь это. Мы хотим, чтобы на ледении вновь воцарился мир». «Клянусь», — склонил голову демон. «Принимаю», — тем же ответил бог. Бросив долгий взгляд на юную эльфийку, он вновь улыбнулся. А сестра была права, маленький эксперимент определенно увенчался успехом. Взмахнув сгустившейся вокруг него тьмой, он развернулся и скрылся в медленно растаявшем за его спиной портале. В устремленных на Акториса черных глазах сверкнули злые слезы. «Так вот кто я, всего лишь эксперимент. Они не такие, как мы», — с жалостью посмотрел на нее демон. «Не принимай его слова близко к душе, ты та, кто ты есть. И даже если появилась на свет благодаря их прихоти, отныне никто не управляет твоей жизнью. Ты поможешь мне?» «Да», — поднявшись на ноги и расправив плечи, Эля гордо вскинула голову. «Что мне делать? Мне нужна твоя кровь». Он осторожно, боясь напугать, взял девушку за руку и подвел к еле видимой печати, тонким контуром очерчивающей проем выхода. «Будет больно. Мне все равно». Взяв доверчиво протянутую ладонь, повелитель быстро резанул тонкое запястье, оставив на нем длинную глубокую царапину. Безучастно глядя, как надрез наполняется тягучей кровью, Эля вскинула на демона полуночно-черные глаза. «Что теперь? Для активации потребовалась моя кровь. Думаю, что твоя разрушит вложенные чары». Сдерживая дрожь, девушка подставила сложенную ковшиком ладонь под стекающую по руке алую струйку и, дождавшись, когда та наполнится, провела ей по смутно проступающим в камне магическим линиям. Там, где кровь Эли проникала в начертанную на стене руну, вспыхивал угольно-дымный след, а сама линия, съеживаясь, медленно таяла. Когда исчез последний изгиб печати, демон ликующе захохотал. Свободен. Наконец-то я свободен. Спасибо. Он опустил сияющий взгляд на пошатнувшуюся девушку. В то же мгновение безудержный восторг сменился тревогой при виде резко побледневшего лица эльфийки. Слишком много. Какой же я глупец. Он поспешно сжал окровавленное запястье. Без своих сил я даже такую царапину залечить не могу. Ой, от потрясения последних часов забывшая все уроки Риллиана, Эля виновато вздрогнула. А потом на глазах изумленного Актариса с легкостью заживил оставленную осколком камня рану. Вместе с ней окончательно прошла и вызванная непривычным перемещением головная боль. «Я целительница», — едва заметно улыбнулась девушка, правда недоучка, но так получилось. «И все же я рад даже этому», — проведя пальцем по чистому запястью покачал головой демон. «Не успел дать клятву, как тут же едва не убил тебя. Ничего страшного не произошло», — нахмурилась Эллия. Не так уж много крови ушло на разрушение печати. Скорее, виновато потрясение от визита. Бога, ты сможешь идти, я не знаю, сколько придется искать выход, но уверен, что Барух не стал сильно себя утруждать и нашел первую попавшуюся пещеру, подходящую для моей темницы. А вы знаете, где именно в горах мы находимся? Братец был так любезен, что сообщил мне, иронично усмехнулся повелитель, в получасе ходьбы от радужной столицы, где это, ты не знаешь, мой друг остался в доме одного гнома из алмазного клана, а больше я ничего не знаю о Фейердине, если я правильно помню, задумался Актарис, то от столицы до приграничных земель не меньше 2 дней пути, так далеко, ахнула Иля, дернувшись от испуга, не волнуйся, как только доберемся до радужного города, попросим помощи у короля, а вы уверены, что нас станут слушать. К демонам у гномов совсем не дружеское отношение. Так было не всегда, мрачно скривился Айршминдир. В любом случае у нас нет другого выхода. Сейчас, без магии, я слабее младенца. Потребуется немало времени, чтобы восполнить резерв. Разве нет способа сделать это побыстрее? Есть, но он тебе не понравится, улыбнулся Актарис. Да и я поклялся не причинять вреда никому, кроме предателей. Тогда давайте выбираться, огорченно вздохнула девушка, а с остальным разберемся на месте. Беспрепятственно покинув бывшее узилище, они медленно, насколько позволяли острые осколки камней, впивающиеся в босые ступни, побрели туда, откуда явственно тянуло свежим, прохладным сквознячком. Круто повернув, проход вывел их на широкий карниз, от которого, забираясь выше от того места, где оказались изнуренные демоны эльфийка, уходила давно заброшенная, еле видимая среди осыпавшихся камней тропа. Потуже завернувшись в меховое одеяло так, чтобы оно не соскользнуло во время подъема, Эля то помогая Актарису, то цепляясь за него сама в попытках удержать равновесие на скользких, влажных обломках, упрямо шла вперед. От холода ни один, ни другой почти не чуяли ног, и только больно ранящие грани изломанных камней на миг возвращали чувствительность в онемевшие конечности. Когда тропа, неожиданно вынырнув наверх, привела их на ровное, примыкающее к старой дороге плато, девушка едва не упала от нахлынувшего облегчения. Со стоном опустившись на ближайший булыжник, Эля прикрыла слезящиеся от боли глаза и, нырнув в знакомое сплетение цветных потоков, затянула кровоточащие царапины. «Давайте, я помогу», с тихим, почти счастливым вздохом посмотрела она на присевшего неподалеку демона. «Ничего», — отмахнулся Актарис, — «я уже привык». И все же, опускаясь на колени перед демоном, покачала головой Эллия, — «нам еще далеко идти, а я сомневаюсь, что дорога станет намного легче». «Хорошо», — неохотно согласился демон, но девушка, не дожидаясь его ответа, уже сращивала тонкие болезненные разрывы энергетических линий. «Вот и все». Через несколько минут она быстро поднялась на ноги, еще бы от холода избавиться. Она потерла озябшие ступни по такой же холодной лодыжке. «Придется потерпеть», — с огорчением качнул головой повелитель. Оглядев его с ног до головы, Эля насмешливо фыркнула. «Даже представить боюсь, что о нас подумают. Остается надеяться, что столь экзотическая внешность заставит их хотя бы выслушать нас прежде, чем махать секирами. Боюсь, в этом нам придется убедиться лично», — подмигнул ей Актарис, — «и желательно как можно скорее. В пещере было хотя бы не так холодно. Быстро, чтобы не так остро ощущать жалящие укусы ледяной земли, они направились по вьющейся меж скал дороги в сторону радужной столицы Фейердина. Спустившись с плато на широкий, выложенный крупным булыжником тракт, вплотную подходящий к тяжелым мраморным вратам города, Недавний узник и его спасительница ступили на широкую площадь, опоясывающую приземистое здание с решетчатыми окнами и распахнутой двустворчатой дверью, из которого, едва завидев столь странную пару, выбежали несколько вооруженных широко лезвийными секирами гномов. «А ну, стоять!» Подозрительно оглядывая с ног до головы обросшего до безобразия демона и закутанную в меховые шкуры эльфийку, прикрикнул один из них. «Демонам запрещено появляться в Фейердине под страхом смерти. Как ты посмел явиться в радужный город? А эльфам тоже нельзя переступать границы горных земель?» Отважно прикрывая Актариса собой, выступила вперед Эля. «Разве вы не видите, что он не представляет для вас угрозы? Мы пришли за помощью, надеясь на мудрость короля. Кто вы такие?» Не опуская угрожающе поднятого оружия, все так же злобно спросил гном. Мягко отстранив девушку, Айршминдир выступил вперед. «Я истинный повелитель темных земель, обманом заточенный вероломным братом 40 с лишним лет назад в горах близ радужной столицы. Я ищу вашей помощи ради мира меж нашими расами». «Мира?» – издевательски захохотал воин. «О каком мире ты говоришь? Если демоны в течение нескольких лет пытались правдами и неправдами захватить наши земли, а нас самих уничтожить, не щадя женщин и детей, да если бы не искусство и бесстрашие наших воинов и не то, что магия нам не страшна, никто бы не выжил. Такой мир ты имеешь в виду?» «Так было не всегда», твердо глядя в презрительно сощуренные глаза, ответил Актарис. «Когда-то наши народы мирно торговали, не закрывая границ. Я помню те времена, когда король Вильзил приезжал поохотиться в богатых дичью лесах Колсал осенней порой. Хочешь сказать, что ты, грязный старик, и в самом деле повелитель Юаркхельма, тот самый, что посылал своих воинов истреблять наших отцов и братьев? Ты невнимателен, не обращая внимания на сверкнувшую в глазах гнома ненависть», холодно ответил Актарис. «Мой брат занял место на темном троне. Именно он причинил Фейердину столько зла. Позвольте нам увидеть короля, и я докажу это. Позволить обманом проникнуть во дворец и убить Вильзила? Никогда. Пожалуйста», — жалобно протянула Эля, цепляясь за руку Актариса и поджимая окончательно потерявшие чувствительность пальцы босых ног. «Позвольте нам хотя бы войти внутрь, тут очень холодно». «Добро пожаловать», — насмешливо ухмыльнулся гном. «Подождете в темнице, пока король Вильзил решит, как с вами быть. Что ж, я долго ждал», — с достоинством наклонил косматую голову повелитель. «Могу и еще подождать, но девушка не сделала вам ничего плохого, вы не вправе обращаться с ней как с пленницей. Не хочется признавать, но в этом ты прав, старик, не с руки нам ссориться с эльфами. Ладно, так и быть, найдем ей комнатку почище и одежду». По некоторому, недоразумению, Актарис с легким чувством вины посмотрел на Элю. Ей пришлось спешно прибыть из оттуда, где она находилась, не успев одеться. «Посмотрим, что можно сделать, только, боюсь, вся наша одежа будет ей коротка. Но я распоряжусь», — мрачно насупился воин. «А теперь шагайте». Заперев Актариса в небольшой камере с забранным решеткой окном и тяжелой, окованной полосами металла дверью, где кроме широкой лавки с облезлой шкурой стоял только колченогий стул, гном отвел девушку в дальнюю комнатушку. Забитая различным хламом и сломанной мебелью, она определенно использовалась под стихийный склад, но в ней было тепло и сухо, а о большем Эля сейчас и не мечтала. Забравшись с ногами на чудом уцелевший топчан, она укрыла холодные как лед ноги концом своего одеяла и благодарно посмотрела на коренастого мужчину. «Спасибо. Есть хочешь?» — снисходительно глядя на растрепанную эльфечку, спросил тот. Очень неловко покраснев, когда пустой желудок бурно отреагировал на мысли о горячей пище, кивнула Элия. «Сейчас кто-нибудь принесет, и этому твоему, а вы не могли бы?» Она неловко замолчала, но тревога Зайрона подтолкнула ее продолжать. «Не могли бы отправить весточку в алмазный клан? Там у Галика и Бригитты остался мой друг. Он наверняка очень волнуется. Мне пришлось очень неожиданно уехать». Эля поежилась. «Я не успела его предупредить». «Что, так прямо и волнуется? Кто он?» «Еще один демон», — прищурился гном. «Нет, он эльф, его зовут Айраниэль. Ладно, сообщу твоему эльфу, что с тобой все в порядке. Как он тебе только позволяет с демонами таикшаться?» Качая головой, воин вышел из комнаты, оставив девушку в одиночестве. Через некоторое время, разбудив задремавшую от блаженно окутавшего промерзшее тело тепла девушку, в комнатушку заглянула пожилая, приветливо улыбнувшаяся сонной гостье гнома. На маленьком разносе, удерживаемом одной крепкой рукой, стояла деревянная миска с густой похлебкой, а рядом лежала ложкой толстый ломоть хлеба, а через вторую руку были переброшены принесенные женщиной вещи. Аккуратно поставив разнос на низкий табурет с подломанной кое-как сколоченной наспех ножкой, она сбросила на топчан ворох одежды. «Здесь все, что мы смогли найти за столь короткое время, выбери что-нибудь, а сапожки я тебе попозже принесу. Ножка у тебя маленькая», она с доброй усмешкой посмотрела на выглядывающую из-под одеяла ступню. «Тебе обувки моей дочки должны подойти». «Спасибо», — искренне обрадовалась Эллия. «Да чего уж там, ешь давай», — смутилась гнома и ушла, оставив гостью наслаждаться горячей едой. Поев и дочисто подобрав вкусную мясную похлебку последним кусочком хлеба, Эля отставила тарелку и принялась копаться в ворохе принесенной гномой одежды. С трудом подобрав подходящую по размеру шерстяную тунику, доходящую ей до середины бедра, и короткие, чуть широковатые, но теплые брюки, которые пришлось подвязать найденной в куче хлама веревочкой, Эллия с блаженным стоном натянула толстые, найденные в самом низу одежной кучи носки. Свернув остальные вещи в подобие подушки, девушка снова завернулась в одеяло и, устроившись на топчине, незаметно задремала. Глава 39. Радужная столица. Фейердин. День 3, день 4. Ранний вечер плавно перешел в темную, звездную ночь, ласково заглядывающую в единственное, занавешенное ветхой пыльной тряпкой окно к спящей девушке, а актрису все не спалось. Лихорадочное возбуждение от пьянящего воздуха долгожданной свободы будоражило застоявшуюся за годы заточения кровь, прогоняя сон и наполняя душу тягучим предвкушением мести. «Они ответят мне за то, что сделали», перебирая в памяти лица предавших его советников во главе с ненавистным барухом, думал Айршминдир, глядя из-за решеченного окна на далекие вершины гор, за которыми простирался родной Юаркхельм. «Я мог бы забыть о себе, но простить поруганную честь – никогда». Привычно вспыхнувшая боль за исковерканную судьбу расы гордых демонов, за разрушенную империю, с таким трудом построенную еще отцом его отца и любовно оберегаемую им самим, огненной плетью полоснула по бьющемуся рваными толчками сердцу. Стиснув зубы, Акторис переждал мучительную волну, заставляя исковерканные затхлостью темницы легкие гнать по жилам живительный кислород. Постепенно перескочив мыслями на юную эльфийку, так бесстрашно вставшую на его защиту, несмотря на сотрясавшую ее дрожь и отчаянно стучавшие от холода зубы, повелитель запоздало удивился. «Странная девочка, такая юная и такая смелая. Боялась, я ведь видел, что боялась, и меня, и Ланиона с его пугающей тьмой, но помогла и лечила, меня, того, кто выдернул ее из безопасности и тепла в лютый холод. Забавная, добрая девочка, названная дочь. Что ж, я не отступлю от данной клятвы. Странно, я не хочу отступать», в расширенных глазах плеснулось невероятное осознание. «Чужое дитя, дитя моего врага, в этом есть своя ирония. Это ли не месть, перед неминуемой смертью отобрать у него то, что дороже любых сокровищ?» Ребенка, не зная, как страстно жестокий Саринал желал смерти своей новорожденной дочери, радостно предвкушал Актарис. Постепенно, вытесняя все более беспорядочные от усталости мысли, сон сморил и демона. Впервые за долгие годы насытившийся настоящей пищей желудок сыто ворчал, разгоняя по телу крохи медленно восполняемой энергии. Утро нового дня началось для Эли с громких голосов и оглушительного топота десятков ног, дробно стучащих по выложенному каменной плиткой полу. Встряхнув спутанной гривой светлых, как лунное серебро, волос, чтобы прогнать остатки сна, девушка села на постели, гадая о причинах ранней суеты, но в этот миг, развеивая ее догадки в пыль, в комнату просунулась голова вчерашнего гнома. «Сама проснулась, вот и славно. Поднимайся. Король Вильзил приказал доставить вас к нему как можно быстрее. Никогда не видел, чтобы он был так возбужден. Актарис, не волнуйся, твоего демона уже отмыли и даже цирюльника позвали, а то больно уж волосат. Посмотрела бы я на вас, просиди вы 40 лет в пещере», проворчала под нос Эллия, поспешно вскакивая с топчина и засовывая ноги в широковатые сапоги, стоявшие у сломанного табурета. Видимо, гнома, как и обещала, принесла их к вечеру, когда девушка уже крепко спала. «Я готова идти, только мне бы умыться», — окликнула она с неожиданной деликатностью отвернувшегося гнома. «И умыться, и позавтракать», — поспешно уверил воин, идя впереди нее по длинному закругленному коридору с многочисленными выходящими в него дверями. Остановившись перед одной из них, он приоткрыл створку и отступил в сторону. «С кранами-то, поди сама разберешься». «Разберусь», — предвкушая долгожданное умывание, Эля торопливо скользнула за дверь. «Я тут буду!» — уже в спину крикнул ей гном, добродушно улыбаясь ребяческому нетерпению гости. А Эллия тем временем уже скинула одежду и, пустив в глубокую, вырезанную из цельного куска черного мрамора ванну упругую струю горячей воды, с блаженным вздохом опустилась в нее по самую шею. Спустя 15 минут девушка, до скрипа растерев раскрасневшуюся кожу жесткой мочалкой, с неохотой ополоснулась, натянула одежду и, кое-как собрав влажные волосы в свободную косу, выглянула в коридор. «Ох, и долго же ты!» — покачал головой ждущий ее мужичок. «Идем скорее, не то позавтракать не успеешь». «Извините», — виновато развела руками Эля, почти бегом следуя за спешащим гномом. «Да чего уж там», — махнул рукой тот, девчонка. Их торопливая пробежка закончилась в большом, наполовину заполненном гномами зале с тремя рядами грубо сколоченных деревянных столов с испещренными глубокими царапинами столешницами. Юркнув на ближайший к выходу табурет, Эля взяла с деревянной тарелки ломоть еще теплого хлеба и с удовольствием вонзила в него зубы, когда за ее спиной раздался хриплый голос актриса. «Доброго дня, девочка!» Улыбнувшись, Эллия тут же повернула голову и замерла. На месте обросшего до пят сгорбленного старика стоял болезненно худой мужчина лет 40 на вид, с гладко выбритым лицом и заплетенными в десятки косичек, собранных в высокий хвост, графитово-черными, с серебристым отливом волосами до середины спины. И хотя дорогая одежда висела неопрятным мешком на изможденном теле, но выпрямленные плечи, гордо поднятый подбородок и спокойный, чуть насмешливый взгляд бездонных антрацитовых глаз напоминали прежнего повелителя. «Актарис». «Да», уголки губ демона легонько дрогнули. «Извини, я вчера так и не спросил твоего имени». «Эллия». «Эля», растерянно разглядывая вчерашнего старика, ответила девушка. «Красивое имя, хотя тебе больше пошло бы Таная, сумрачная луна. Ты позволишь мне как названному отцу дать тебе новое имя?» «Я как-то привыкла к своему старому», чуть насторожилась девушка, не зная, как относиться к опрометчиво данной демоном клятве, точнее, к той ее части, что касалось признания ее дочерью. «Я не прошу тебя отречься от него, совсем нет. Просто позволь мне называть тебя именем, достойным принцессы Юаркхельма». «Только вам», — сдалась девушка, решив, что ничего страшного не произойдет. «Тебе, Таная, тебе», — коснулся ее лица актрисы, опустившись на соседний табурет, подтянул к себе полную жареного мяса тарелку. «Давай завтракать, не хочу заставлять старого друга ждать». А после трапезы их, посадив в крытую, отчаянно скрипучую повозку, отвезли во дворец. Высокое, украшенное острыми шпилями величественное здание королевского дворца, выстроенное из белого с серовато-синими прожилками мрамора, сверкало на холодном солнце тонкими, прозрачно-слюдяными окнами и радужными самоцветами, искусно украсившими гигантские колонны, поддерживающие просторную террасу.